Глава 21. Макар. Почему не рассказал о проблеме? Интересуется озабочена жена. Боялся, что неправильно поймешь. Эта девчонка одержима мной, так и вьется вокруг с первого дня. Ладно бы одна охотилась, так еще и натравила на меня детей и мать. Сжимаю гневно челюсти. Никогда не думал, что за честью мужчины могут охотиться таким наглым образом. Кошмар. «Да чего женщины опустились? Бегать за мужиком?» Лада стягивает с себя белое испачканное платье. Ехал на курорт с желанием сделать Ладе предложение. Вместо этого бегаю, как пацан. Играю с детьми, врываюсь в чужие номера, целуюсь с чужими женщинами. Сам себе противен. И вот как печально все закончилось из-за моего малодушия. Надо было вовремя отшить эту борзую семейку. Уезжаем завтра же, цепляясь за надежду сбежать от проблемной мамаши, которая вечно ставит меня в неловкое положение. Что ты? Мы с ними справимся. Я вытащила с того света сотню пациентов. Неужели не смогу утихомирить взбалмошных богачек? Жена включается в соревнование кто кого. Тут же понимаю, что женская душа – это неизведанные тропы. Ладно, тебе виднее. Печально вздыхаю. Мы так и остались голодными. Заказываю еду в номер. Лада принимает душ, смывая следы сока, а я присаживаюсь в кресло. Гляжу в темное око окна. Жуткая головная боль пронзает мой мир. Надо встать, чтобы выпить таблетки. Сильно перенервничал. Голова раскалывается, мозг расщепляется от боли на атомы. Лень. Так и остаюсь в кресле. Вспышки воспоминаний, в которых грязну, вызывают бурный отклик в моем сердце. «Эй, догоняй!» – кричит девушка, летящая вперед на сноуборде. Встаю на свой сноуборд, лечу за ней. Морозный воздух бодрит, а присутствие девчонки вводит в эйфорию. У подножья горы останавливаемся. «Мак!» – девчонка отстегивается от доски. Делает прыжок в мою сторону. Я падаю на снег, и она летит за мной, хохоча. «Почему ты такой медлительный?» Стягивает с лица горнолыжную маску и смотрит на меня янтарными глазами. «Ты?» Протягиваю руку, касаясь ее лица. «Что ты делаешь в моем видении?» В душе все переворачивается. «Макар, ты с кем разговаривал?» Лада появляется в комнате незаметно. Ни с кем. Таблетки выпил? Да. Цежу сквозь жуткую боль, выламывающую череп и отдающуюся в плечах и в груди.